«Ты хочешь, чтобы я поверила в владыку? Ты готовишь мне особенную смерть?» — спросил Бадараси. «Нет. Я хочу предложить тебе выбор. Между особенной смертью и особенной жизнью. Выберешь сейчас или сообщить тебе подробности?» В его словах не звучала насмешка. Скорее, надежда. «Какой из меня толк для тебя? Могу понять, если бы ты поймал СМИ. Она дочь большого чиновника. Двое других ценнее меня. Вы неприятное создание. Ты предложишь в обмен на твою жизнь жреца или жениха Смин? Ты полагаешь, что я приму такую малость? Ты или тупица, каких мало, или подлое создание. Я не торгуюсь. Если она назвала меня жертвой, то почему я не могу назвать кого-нибудь другого? Или это потому, что я стрелок, а не вельможа? А почему ты стрелок? Вы же не убиваете друг друга. Но у ваших правителей есть охрана. Зачем? Ты себя спрашивал? Ты воин? Но вы не ведете воин. Мы будем править другими мирами. Не всем наша власть будет угодна. А, звучит весьма дерзко. И с кем вы вступите в войну? С жителями третьего мира или с владыкой? Я воин. Мне все равно. Знаешь, в чем твоя беда? Ты ограничиваешь свое миропонимание рамками своей профессии. Ты ценишь себя выше других. Тебе скучно тренироваться в своем мире, и ты приходишь оттачивать свое мастерство здесь. Тебе нет дела до других миров. Не ты создавал границы, не ты научился их пересекать. Ты пришел тешить свое честолюбие, убивая тех, кто не окажет сопротивления. Можешь мне поверить, это была последняя охота. Да полно рассуждений. Если бы сам владыка стоял тут, то это бы не убедило тебя в том, что ты преступник. Я чего доброго рассержусь и выбора не дам. Бадараси не смел взглянуть ему в глаза. Падение с уступа было не наваждением. Он в другом месте, рядом существо, сказки о котором рассказывал ему еще дед. Будучи юношей, он хранил одно редкое изображение такого воина, только тот был крупнее, и волосы его были темными. При взгляде на тусклый рисунок он испытывал мистический трепет. Ничто более не будоражило его душу. Прошло очень много времени, и теперь он ни во что уже не верил. Он встретил воина с рисунка, быть может, подобного ему, но уже не испытал прежних благоговейных чувств. Почему же? А почему он рассуждает о детских фантазиях? О каком выборе ты говоришь? В чем будет заключаться мой выбор? И как смерть может быть особенной? Она может быть мгновенной или долгой. Но что особенного в смерти? Спрашивал Бадараси. Есть разница в том, чтобы умереть стариком с воспоминаниями о былых деяниях или быть растоптанным бушующим животным, сказал в ответ воин. Или быть принесенным в жертву женщиной, которая посмотрела на тебя только потому, что ты годишься ей в компанию для охоты, добавил Бадараси устало. Я понял тебя. Какую смерть приму я от тебя? Я отрублю твою голову. Бадараси замер, онемел, не смог отвести глаз от воина. И вот он трепет, юношеский и забытый. Он сказал тихо, замирающим голосом. Так умирают только великие. Так полагается умирать тебе. Бадараси усомнился в том, что он сказал ему правду. Ты желаешь этой смерти? Ты боролся за жизнь, убегал от животных. У тебя хватило опыта и ловкости выжить. Ты также решился сброситься со скалы, чтобы умереть. Это достойно уважения. Я предлагаю быструю и достойную смерть. «А в чем заключается особенная жизнь?» — быстро спросил Бадараси, чтобы воин не подумал, что решение его окончательное. «Ты останешься жить, но уже никогда не возвратишься в свой мир». «Но где я буду жить? Здесь? И всю жизнь буду убегать по ночам от хищных тварей?» — с ужасом спросил Бадараси. «Нет, твоя жизнь будет тебе по силам. Выслушай, прежде чем задавать вопросы». «Итак, повторю, ты не вернешься назад». Ни одна из дверей тебе не откроется. Ни одна хитроумная придумка не поможет тебе. Я проведу тебя в третий мир, который ты считаешь примитивным. Поверь, тебе найдется чему поучиться у них. Ты тыщешь двери в свой мир, но не для перемещения и перехода. Отыскать их будет непросто. Не всем рассказывают о проходах. Ты станешь стражем дверей. Кто бы из твоего мира ни явился, ты встанешь у него на пути Не имеет значения его положение. Воин, жрец, правитель любого ранга. Все они станут для тебя нарушителями границ. Я не могу убить их. Это грех. Как? Не тебе говорить о грехах. Недавно ты хотел обменять свою жизнь на другую и не счел бы это убийством. Я не вижу в тебе жестокого убийцы. А со временем, надеюсь, пристрастие к насилию исчезнет совсем. Речь не идет о том, чтобы ты карал. Нет. Ты будешь их защищать от этого мира, а третий мир от них. Ты сам изберешь способы и изобретешь, как остановить бывших соплеменников. Отныне в этом мире не будет беззащитных тварей. Любой, кто явится сюда, станет добычей. Ты будешь знать это лучше других. Ты проведешь со мной еще одну ночь и убедишься в этом сам. Ты будешь знать, словно родился с этим знанием. В другом мире ты начнешь жить иначе, и никто не укажет тебе твое место, кроме тебя самого. Пока ты отыщешь путь к двери, ты многому научишься. Ты прикоснулся ко мне, и часть моей силы впилась в тебя. Очень скоро мир перестанет казаться тебе однозначным. Навсегда. Я смогу узнать о твоей жизни все. И если ты решишь нарушить наш договор, я найду тебя и убью. Если ты посмеешь причинить вред жителям того мира, я убью тебя. Если ты расскажешь кому-нибудь обо мне, я притащу тебя сюда снова и отдам хищникам. Подарасив сжался спиной в камень, остро почувствовал все тело сразу. Оно ожило, по коже пошел жар, раны на спине отозвались резкой болью. Стрелок взвыл, повалился на бок. Какое-то время он катался в пыли, боль была невыносимой. Эл сжалилась, приложила руку к его голове, и стрелок замер в беспамятстве.